подобный огненному зверю, глядишь на землю ты мою, но я ни в чем тебе не верю и словословий не пою. Звезда зловещая, во мраке печальных лет моей страны ты в небесах чертила знаки страдания, крови и войны. Когда над крышами селений ты открывала сонный глаз, какая боль предположений всегда охватывала нас. И был он в руку сон зловещий, война с ружьем наперевес, в селение жгла дома и вещи, и угоняла семьи в лес. Был бой и гром, и дождь, и слякоть, печаль скитаний и разлук, и уставало сердце плакать от нестерпимых этих мук. И над безжизненной пустыней, подняв ресницы в поздний час, кровавый Марс из бездны синий смотрел внимательно на нас. И тень сознательности злобной кривила смутные черты, как будто дух звероподобный смотрел на землю с высоты. Тот дух, что выстроил каналы для неизвестных нам судов и стекловидные вокзалы средь марсианских городов, дух, полный разума и воли, лишенный сердца и души. Кто чужой не страждет боли, кому все средства хороши? Но знаю я, что есть на свете планета малая одна, где из столетия в столетие живут иные племена, и там есть муки и печали, и там есть пища для страстей, но люди там не утеряли души естественной своей. Там золотые волны света плывут сквозь сумрак бытия, и эта малая планета — Земля злосчастная моя.